то, что будет притягивать к себе русского человека, алчущего доброй работы. Мы, братья, должны проникать всюду и везде. Мы должны уметь становиться тем и теми, за кем тенденция. Главное понять тенденцию, братья. Понять и выверить все вероятия. Время таково, что ошибка чревата гибелью империи. Балашов скривил губы от боли. Вяженский положил руку на ледяные пальцы Балашова. Костяшки стали выпирать, сделались бугристыми, желтыми. Шепнул: «Мы покурим в кабинете». Балашов благодарственно прикрыл веки, тронул кнопочку звонка, вызвал брата милосердия. Доктор Бадмаев прописал инъекции из тибетских трав. Боль снимала часа на три, наступало блаженство. Голова становилась светлой, появлялось ощущение звонкой силы в теле. «Встань и иди». Но что-то такое, что жило в Балашове помимо него самого, не позволяло ему подняться. В кабинет был подан кофе. Сигары, кубинские, короткие, очень горькие, но со сладким запахом. «Я беседовал с врачами», — негромко сказал Вяженский, проверив, надежно ли прикрыты черные мореного дуба двери кабинета. «Чувствуется известный оптимизм. Мастер так силен духом, что, возможно, он поднимется». Половский покачал головой. «Александр Федорович, зачем врать друг другу-то? Его дни сочтены». «Мы же не монархия», — вздохнул Прохорщиков. «Наша линия постоянна. Я боюсь показаться жестоким, но ради пользы дела было бы разумным провести перевыборы, мастер». «Это жестоко», — сразу же откликнулся Вяженский. Он 17 лет был мастером. При нем наша ложа получила распространение в России. Он провел нас сквозь грозные бури. Это жестоко, братья. «А если кризисная ситуация?» Кашлянув поинтересовался Вакрамеев. «Если придется заседать не час и не два, а сутки, если нужно принимать решение ночью, ехать к кому-то на рассвете, что тогда? Он ведь не выдержит. Он не выходит из дому, тяготится болезнью, немощен, избегает встреч, не вносит предложений, а мы, по уставу ордена, не вправе принимать решение без утверждения мастера». «Мне кажется, Александр Федорович, вы находитесь в плену неверно понимаемого чувства благодарности. Будет лучше, если мы сохраним в сердцах память по мастеру в его лучшие годы, когда он был на взлете. Горько, если мастер уйдет из нашей памяти больным, бессильным, неспособным к крутым в случае надобности решениям». «Это жестоко», — повторил Вяженский, понимая, что ему, преемнику, только так и можно вести себя. Он не допускал мысли, что его проверяют. Это было чуждо духу братства. «А почему?» — спросил он себя. «Братству, да, чуждо. Но мы рождены в России. Нами правит двор, который живет именно такого рода проверками. Проверка может происходить помимо осознанного желания братьев. Я против каких-либо шагов», — заключил Вяженский. «Если, впрочем, вам кажется, что я недостаточно твердо провожу нашу линию во время недуга мастера, можно предложить иную кандидатуру». Половский, который все сразу понял, умен генерал, мысль чует, даже коли не высказано, пыхнул сигарой, задрал голову, словно зануздали. «Дорогой мой, вы истинный рыцарь. Речь идет не о каких-то крайних мерах. Просто, видимо, следует проинформировать наших братьев в главной ложе Парижа, что практическую работу во время болезни мастера проводите вы, Александр Вяженский. Надо поставить точки над «и». Если хотите, я подниму это перед мастером Я найду форму, которая никак его не обидит.